Часть первая. Тучи сгущаются. Глава первая. «Что за дурацкие носки?» «Тише, Люк!» Карен оборачивается к дочке. «Хорошие носки, солнышко, не слушай его!» Хотя Люк в чем-то прав. Как и школьная форма, носки слишком велики для Молли. Карен прячет улыбку. «Смеяться нельзя ни в коем случае. Сегодня у малышки очень важный день. Давайте сфотографируемся», — говорит Карен, поправляя кончиками пальцев непослушные кудряшки дочери и закрывает входную дверь. «Может, здесь, у крыльца?» «Подумаешь, праздник», — вздыхает Люк. Ему скоро исполнится 7. Так что в школьных делах он уже стреленный воробей. А вот для его сестренки хлопоты первого учебного дня вновь. Да, ее распирает от гордости, когда она позирует перед камерой в зеленой флисовой курточке с нашивкой и с ранцем за спиной. Но Карен прекрасно видит, девочка бодрится изо всех сил. Сегодня она с самого пробуждения задумчива и бледна. «Ну-ка, Люк, становись рядом с Молли», — велит Карен. Он запрыгивает на первую ступеньку и наклоняется к сестре. «Берегись людоеда в девчачьем туалете». У Молли дрожит нижняя губа. «Я все слышу», — предупреждает Карен. Люк одаривает мать сладкой улыбочкой и продолжает шепотом. «И дракона под лестницей! Люк, ты почему себя так ведешь?» «Он обманывает», — успокаивает Карен дочку. «Нет там никаких драконов, солнышко, точно тебе говорю». Молли судорожно сглатывает. «А людоед?» «Людоеда тоже нет». «Ей и так страшно, а тут еще брат со своими шуточками», — думает Карен по дороге. До школы недалеко. Молли частенько ходила туда с Карен забирать Люка и проводить 3 дня в неделю с няней, пока Карен на работе, она тоже привыкла. Но теперь девочка покидает безопасный мир и вот-вот окунется в неизвестность. Просторная, заполненная учениками классы, уроки, обеды, линейки. Во время для игр можно запросто упасть и разбить об асфальт коленки или, того хуже, столкнуться с каким-нибудь драчуном и задирой, не говоря уже о бесконечных учебных пожарных тревогах. В детские годы Карен такого не было. У школьных ворот сердце Карен учащенно стучит. Ладони покрываются липким потом. Еще неизвестно, кто больше переживает, дочка или мама. У дальнего края площадки, окруженная детьми, стоит мисс Бакли. Классная руководительница Молли. Рядом всхлипывает мальчишка. Мать целует его на прощание. Он в отчаянии крепко цепляется за ее рукав. Другой ребенок с улыбкой, крикнув «пока, мам!», пытается убежать. Размазанная тушь и красные пятна на щеках его матери говорят о том, что для нее испытание оказалось труднее, чем для сына. «Здравствуйте!» — приветствует учительница и опускается на корточки. «Ты Молли, верно?» Ошеломленная Молли не в состоянии вымолвить и слова и чуть заметно кивает головой. «Нужно уходить», — говорит сама себе Карен. Сюсюканье лишь продлевает мучения. «Люк, поможешь мисс Бакли присмотреть за сестрой, ладно?» «Ладно», — откликается он гораздо менее презрительно, ведь теперь на него возложили ответственность. «Молли, в обед я за тобой приду», — взяв себя в руки, произносит Карен. «Удачи, милая». Она наклоняется, обнимает дочь и чувствует напряжение. Девочка изо всех сил старается быть взрослой. У Карен сжимается сердце. По пути к выходу она замечает на себе понимающий взгляд женщины с красными пятнами на щеках. 5 минут спустя Карен уже дома. Живут они в самом конце улицы, где почти все строения относятся к викторианской эпохе. Фасад из красного кирпича не гармонирует с выкрашенной в белый цвет террасой, однако этот особняк 1930-х годов постройки, имеющий общую стену с соседним домом, все, что они с мужем могли позволить себе приобрести 10 лет назад. За прожитые здесь после рождения детей годы дом не стал лучше, отмечает она и едва не спотыкается у порога о резиновый сапожок. Карен поднимает его, ставит рядом с собратом, идет в кухню и включает чайник. Пока закипает вода, она обводит жилище задумчивым взглядом. Стены усеяны отпечатками маленьких пальчиков и брызгами. Каждую комнату не мешало бы отделать заново, а значит, все останется по-прежнему, поскольку эта задача ей не по силам. В патио за окном большая часть горшков пустует, из некоторых торчат побитые морозом растения, края дорожек давно поросли сорняками. Вода бурлит, затем раздается щелчок. Карен наливает себе чаю и опирается спиной о стойку. Чайник умолк, в доме повисла абсолютная тишина, будто кто-то пришел и подчеркнул ее красными чернилами. Интересно, другие мамаши чувствуют себя так же одиноко? «Первый день всегда очень тяжелый», — думает Карен. «А Молли такая маленькая и беззащитная, совсем крошка». И вдруг, как мчащийся на бешеной скорости грузовик, ее потрясает мысль. «Начало школьной жизни — такой важный этап», — думает она. «А Саймона с нами нет». Всего в нескольких кварталах от дома Карен у Эркера в спальне стоит Эбби. Снаружи окно обрамляет зеленая листва, что придает ему солидности и делает похожим на выставочный экспонат. За ветвями тиса и изрезанными шипастыми листьями падуба проглядывает Престон Серкус. «Мне будет этого не хватать», — думает она. Треугольные крыши коттеджей железнодорожников выстроились в ряд, подобно воинам. Некоторые старые, заросшие лишайником, другие, недавно подновленные, сверкающие серебром после внезапного ливня. Самые обветшалые, несомненно, жилища студентов. В остальных, скорее всего, живут семьи с детьми, те, кого привлекает близость к парку. Отсюда викторианские террасы пастельных цветов убывающими рядами взбираются на холм, будто компоновку города продумывал учитель изобразительного искусства, желающий развить в своих учениках способность передавать перспективу. За ними стоят серые бетонные блоки жилого комплекса «Уайтхок», и совсем вдалеке мягкий изгиб южной гряды, вспаханная и готовая к посадкам поля на меловых возвышенностях. Эбби вздыхает. «Ох, Глен», — бормочет она, — «что же с нами стало? Со мной и с тобой?» Она и сама не поймет, что испытывает, злость или огорчение. Как бы там ни было, ее муж уходит от ответственности. По крайней мере, так все это выглядит. На мгновение у Эбби мелькает мысль плюнуть на все. Может, не будем выставлять на продажу дом, разойдемся цивилизованно? Что, если мне улететь в неведомую даль, а ты разбирайся? Я могла бы вновь заняться фотожурналистикой, искать интересные сюжеты, стараться соблюдать сроки, болтать с замечательными, талантливыми коллегами. Какой же легкой кажется теперь работа в местной газете, а если бы я заявила, что не могу ее бросить? Что стало бы тогда с Калломом? Справился бы ты? Взял бы на себя хлопоты о сыне, ушел бы с работы? Потому что невозможно каждый день ездить в Лондон и одновременно ухаживать за Калломом. Слишком много сил нужно. Но, разумеется, Эбби так не сказала бы. И Глен об этом прекрасно знает. «Я бы ни за что не оставила Каллума», — думает она, — «потому что не хочу. Я его люблю». Она оглядывает комнату. Главный предмет обстановки — огромная кровать, хотя в последнее время Эбби спит в ней одна. Вот уже несколько месяцев Глен ночует на мансарде, хотя его одежда по-прежнему висит в гардеробе. Каждое утро он заходит одеться, не давая забыть о подвешенном состоянии, в котором они оказались. На стуле брошена вчерашняя рубашка Эбби, ее вид вызывает воспоминания. Сбоку на шее краснеет полоса, похожая на сильный засос. За рубашку дернули так, что воротник оставил ярко-красный след. «Глен не умеет сдерживать гнев», — думает она. «Поэтому и уходит». Взгляд падает на прикроватный столик, на нем фотография, они втроем. Муж, небритый, ухмыляющийся, вылитый бунтарь. Рядышком она. Тогда Эбби была полнее, сейчас сплошные жилы и кости. Ей очень нравилась та прическа, не спадающая каскадом, удлиненные светлые волосы. Жаль было стричь, да нужда заставила. Надоело, что за них все время дергают. Между ней и мужем белобрысый карапуз с розовыми щечками и огромными голубыми глазами. Каллум в то время только начинал ходить. Зима, они в пальто, шарфах и перчатках. Стоят в обнимку, так и светятся любовью. Этот дом видел многое. и хорошее, и плохое. Они переехали сюда сразу после помолвки. Каждый уголок полнится воспоминаниями. Жаль его покидать. Глаза щиплет от слез. «Плакать нельзя», — думает Эбби. «Ни за что нельзя. Если разревусь, мне уже не остановиться. Нужно двигаться дальше». Она хватает письмо с подтверждением оценочной стоимости дома, оставленное Гленом накануне вечером, берет себя в руки и набирает номер. В нескольких милях к востоку от террас, в пастельных тонах и меловых возвышенностей, Майкл собирается на работу. «Добро пожаловать в исторический центр Роттингдина», гласит надпись на плакате, мимо которого он идет к машине, и уже не впервые в ушах звучит голос жены, уродское название, прекрасное место. Но сегодня он не вполне согласен со второй частью этого утверждения. Майкл и Крисси живут в современном, отштукатуренном под камень бунгало, чуть в стороне от идущей вдоль побережья трассы, не в самой деревне с ее симпатичными коттеджами, церковью из халцедонового камня и прудом с утками. В солнечную погоду свет отражается от моря, и широкий серповидный пляж кажется необъятным. Впечатление такое, что жильцам здесь легче дышать и оставаться самими собой. Однако этим утром пухлые светло-серые облака придают великолепным дорическим колоннам соседского дома оттенок пошлости. В воздухе морось. Волосы Майкла намокли, и редеющая макушка стала гораздо заметнее. Это его раздражает, ему нравится выглядеть привлекательным в глазах женщин. Он ускоряет шаг, нужно добраться до магазина к 9. Сегодня приедет фургон голландца. Майкл с удовольствием отложил бы доставку, чтобы избежать часа пик, но Яну, водителю, предстоит завести товар и в другие места. По другой стороне улицы несколько ребятишек в школьной форме идут к автобусной остановке. «Похоже, начался новый учебный год», — думает Майкл. «Значит, машин на дорогах станет еще больше». Он открывает мини-вэн, кладет на пассажирское сиденье сумку, рядом пластмассовый контейнер с обедом. Контейнер с приготовленными Крисси сандвичами соскальзывает и падает на пол. Майкл наклоняется, чтобы поднять его. В это время во внутреннем кармане рабочей куртки звонит телефон, отвечать не хочется, но это может быть Ян. Если фургон застрял в пробке, то и спешить не нужно. Майкл успевает ответить за пару секунд до того, как телефон переключился бы на голосовое сообщение «Алло», «Чтоб тебя», — бормочет Майкл себе под нос, слишком поздно заметив, что звонок от Тима, менеджера гостиницы «У моря». Придется поговорить с клиентом. «Доброе утро, Тим. Чем могу быть полезен?» «А, Майк, вы еще дома?» Майкл морщится. «Вообще-то он предпочитает, чтобы его называли Мик или Микки. Выезжаю в Хоув. Прекрасно. Не заскочите по пути к нам?» «Вряд ли у меня сейчас закупка. Перезвонить, как освобожусь?» «Думаю, да». На мгновение повисает пауза, затем Тим добавляет. «Мне бы хотелось побеседовать с вами, Майк, и желательно до того, как вы сделаете заказ». «Держу пари. Снова вздумал учить меня. Что покупать?» — думает Майкл. «Назойливый юноша. Везде сует свой нос, лезет с идеями. А ведь я начал составлять букеты, когда он под стул пешком ходил». Едва Майкл открывает рот, чтобы попросить у Тима пояснений, как звонок прерывается, его Nokia в последнее время что-то барахлит. «Куплю новый мобильник», — обещает он себе. «Этот похож на меня. У него вот-вот выйдет срок годности». Он хмурится в зеркало заднего вида и включает зажигание. Почудилось ему? Или голос Тима действительно звучал виновато? «Перезвоню по городскому, как только доберусь до магазина», — решает Майкл. «Гостиница — самый крупный клиент цветочного магазина, их нужно задабривать, но сейчас его ждут другие дела».